Глава 36. Власть мафии в Соединенных Штатах Америки. Мафия не только влияла, но в ряде случаев осуществляла контроль над значительной частью промышленности и торговли Нью-Йорка, а значит и всей Америки. Пять преступных семейств были в состоянии, если бы они этого захотели, парализовать город, остановив движение всех автомашин, такси, автобусов, поездов, кораблей в гавани, а также прекратить пассажирские и грузовые перевозки. Пока, наконец, дядюшка Сэм не обрушился на мафию, устроив суд над комиссией. Кто владеет Нью-Йорком? Бандиты утверждают, что они. При их контроле над многими сферами торговли и промышленности, над жителями во всех пяти районах города и миллионами проживающих в пригороде, преступный мир может закрыть или остановить тысячи мелких и крупных предприятий с длительными или необратимыми последствиями для огромного города. Такая обстановка будет означать прекращение подвоза продовольствия, одежды, мебели, лекарств и огромного числа других товаров. Преступный мир может закрыть сотни предприятий бытового обслуживания, таких как прачечные, химчистки, мойки окон, точка ножей и так далее. Мафия распространяет свое влияние на тысячи крупных промышленных и коммерческих фирм посредством контроля над огромным числом подсобных и вспомогательных предприятий, которые присутствуют в каждой сфере деятельности. Руки мафии или ее деньги прикасаются к огромному количеству продуктов и услуг, которыми ежедневно на протяжении всех 24 часов пользуется рядовой житель Нью-Йорка. Даже там, куда ее руки и деньги не проникли, например, в огромные многомиллиардные промышленные или коммерческие корпорации, влияние мафии все же заметно ощущается. Среди инструментов, имеющихся в распоряжении мафии, есть такие, как рэкет, вымогательство, коррумпированные профсоюзы, убийства, использование силовых методов. Приказ применять противозаконные методы, которые ставят мафию во главе преступного мира, отдает комиссия правления директоров, которая разрешает внутри мафиозные споры, производит раздел территории между бандами, санкционирует прием новых членов и с 1931 года, когда был создан этот руководящий орган, выносит решение об особо ответственных убийствах. Понадобилось почти полстолетия, чтобы правоохранительные органы объединили, наконец, свои усилия в 1980 году и нанесли моральный удар по мафии. Хотя потребовалось еще 6 лет, прежде чем было собрано достаточно доказательств, чтобы начать успешное судебное преследование, которое привело к изъятию из состава комиссии ее основных руководителей. Расследование проводилось большой, хорошо организованной совместной группой по борьбе с преступностью. Оно включало в себя сотни сотрудников ФБР, следователей как департамента полиции города Нью-Йорка, так и прокуратуры, возглавляемый прокурором Соединенных Штатов Америки Рудольфом Джулиани. Это расследование уникально тем, что его главной целью было глубоко проникнуть в мафиозные семейства, используя смелые, ранее не проводившиеся тайные операции, основанные на новых правовых положениях. В этих операциях принимали совместное участие правоохранительные органы, санкции судебных органов применялись хитроумные электронные системы подслушивания, что позволяло контролировать подозреваемого в течение 24 часов, а также последние компьютерные технологии. Эта работа позволила арестовать, привлечь к суду и осудить 8 руководителей банд, которые находились на самой вершине мафиозной империи. До того дня в 1980 году, когда генеральный прокурор Уильям Френч Смит объявил о начале войны против организованной преступности, ему не приходилось знакомиться с историей длительной борьбы Министерства юстиции с самыми опасными преступниками страны. В ходе борьбы его предшественников с мафией, все их усилия проникнуть во внутренние ее структуры, за исключением небольшого успеха Роберта Кеннеди, были удручающе бесплодны. Органы правопорядка тратили миллионы долларов, пытаясь поставить барьер на пути проникновения организованной преступности в аэропорты, морские порты, промышленные отрасли по пошиву одежды, торговлю сигаретами, грузовые перевозки, транспортировку и продажу продуктов питания, рабочие профсоюзные организации, сбор и вызов бытового мусора и десятки других предприятий, но, как правило, их усилия кончались полным провалом. Власти также тратили миллиарды долларов на борьбу против незаконной деятельности и организованной преступности. Однако азартные игры, наркотики, порнография, проституция, убийства по найму, угон автомашин, грабежи, присвоение чужого имущества, кражи со взломом и применение насилия были распространены все так же, когда генеральный прокурор Смит вступил в борьбу с преступным миром. В морских портах организованная преступность контролировала и оказывала влияние на всю деятельность причалов, начиная от рабочих в порту и кончая компаниями по морским перевозкам и погрузочно-разгрузочными работами посредством вымогательства, подкупа, краж, рэкета среди рабочих, обмана, ростовщичества, азартных игр, избиений и убийств. Организованная преступность также держала в своих руках профсоюз докеров. Мафия так глубоко проникла в него, что 30 тысяч членов этого профсоюза в районе одного только большого Нью-Йорка платили миллионы долларов в качестве всякого рода поборов. Все началось в ревущие 20-е, после того, как Итало-Ирландская война отдала весь порт Нью-Йорка с его пирсами и причалами, растянувшимися на тысячи километров, в полное господство мафии. Сегодня ее щупальца крепко удерживают такие порты Атлантического побережья Соединенных Штатов Америки, как Бостон, Новый Орлеан, Чарльстон, Мобил и Майами. Однако положение в Нью-Йорке было, как всегда, наихудшим, так как Нью-Йоркский порт самый большой и берет на себя большую часть грузопотока. В аэропортах организованная преступность владеет нью-йоркскими аэропортами Кеннеди, Лагардия и Ньюарка и высасывает из них и их пассажиров несколько миллионов долларов в год. К сожалению, власти недостаточно организованы, и их концепция и план наступления на позиции бандитов в аэропортах не приводит ни к каким результатам. Статистика не дает никаких данных об истинных размерах хищения грузов в аэропортах Кеннеди, Лагардия и Ньюарк. Статистические данные некоторых авиакомпаний регулярно подвергаются цензуре, чтобы скрыть реальные потери. Эта практика существует со времен, когда в 1950 году под руководством Джона Диогарди и Энтони Коралло организованная преступность только начала проникать в аэропорт Кеннеди, тогда называвшийся международный аэропорт Айдлуайлд. Влияние и контроль мафии, как раковая опухоль, почти мгновенно распространились и на аэропорт Лагардия, а затем в Нью-Арк. Контроль преступности над аэропортом Кеннеди, самым крупным центром авиаперевозок страны, не ограничен. Более 4 миллионов тонн грузов стоимостью в 50 миллиардов долларов, проходящих через аэропорт в течение одного года, полностью во власти мафии. Три семейства нью-йоркской мафии — Дженовезе, Гамбино и Лучезе — обдирали авиакомпании и пассажиров путем множества нелегальных, наравне с вполне законными операций. Среди них такие, как угон грузовиков с грузом, ограбление, рэкет со стороны коррумпированных профсоюзов, ростовщичество и азартные игры. Но самую большую угрозу стабильности и экономическому благосостоянию индустрии воздушных перевозок в этих аэропортах представляют участившиеся перекупки преступниками фирм, занимающихся автомобильными грузоперевозками. Мафия может не только закрыть аэропорт Кеннеди, но она также получила значительную власть в аэропортах Филадельфии, Бостона, Майами, Детройта, Далласа, Денвера, Лос-Анджелеса и Сан-Франциско. Мафия парализует авиационные компании, однако те неизменно отвергают решительные предложения правовой защиты от мафии, что освободило бы их от диктата и астрономических потерь. Авиакомпании терпят даже бесконтрольный прием на работу по перевозке грузов людей, имеющих судимость, и решительно отвергает предложение по установке защитных систем, чтобы воспрепятствовать доступ к ценностям нежелательных лиц. В табачном киоске или перед автоматом по продаже сигарет. Организованная преступность владеет также и этим бизнесом. Семейства Бонанно, Коломбо, Гамбино и Лучезе были крупнейшими оптовыми торговцами ментоловыми сигаретами и сигаретами с фильтром не только в Нью-Йорке, но и в таких штатах, как Мэн, Коннектикут, Нью-Джерси, Пенсильвания, Огайо, Иллинойс, Висконсин, Миннесота, Арканзас, Теннесси, Алабама, Флорида, Техас, Аризона и Вашингтон. Представители правоохранительных органов оценивают долю участия организованной преступности в незаконной продаже и контрабанде сигарет в 2,5 миллиарда долларов в год, приносящих ей миллиард прибыли. Это 2/3 прибыли, получаемой 6 крупнейшими американскими табачными компаниями. При этом мафия обманывает власти штатов, где высоки налоги на табачные изделия, как раз на сумму в 1 миллиард долларов, которая должна была поступить в казну этих штатов. Контрабанда и продажа сигарет только в одном Нью-Йорке дает 4 преступным семействам около 500 миллионов долларов в год. Эти деньги должны поступать в казну штата. Все началось в 1965 году, когда налог на сигареты в штате Нью-Йорк был повышен с 5 до 10 центов за пачку. Это открыло дорогу для контрабанды, ввоза необложенных налогом блоков сигарет. Организованная преступность вытесняла простых граждан или контрабандистов, как стали наказывать тех, кто пытался завести из штата Северная Каролина, где налога не было, сигареты для своего собственного потребления. На каждом блоке они экономили 1 доллар и 50 центов. Эта практика разрослась до таких размеров, что доморощенные контрабандисты стали завозить сигареты для родных и друзей. Мафия вытеснила их, начав оптовые контрабандные операции, которые заимствовали методы нелегального провоза спиртного, практиковавшиеся во времена сухого закона. Использовались грузовики, автомашины, дачные домики на колесах и другие прицепы, автобусы и даже самолеты для доставки своего незаконного товара в Нью-Йорк. Практика вскоре широко распространилась и охватила все другие штаты с высоким налогом на продажу сигарет. Табачные киоски и магазины были завалены сигаретами, налоги за которые внесены не были. Законные оптовики и связанные с ними розничные торговцы начали испытывать затруднения в сбыте. Они страдают от этого и до сего времени. Мафия стала практиковать использование украденных или подделанных марок на пачках сигарет, свидетельствующих об уплате налога. Организованное хищение этих марок давало возможность регулярно снабжать сеть распространителей сигарет. В то же время владельцев табачных лавок, торгующих только сигаретами, за которые налог был уплачен, запугивали и принуждали брать для продажи сигареты, не обложенные налогом. Одежда, которую мы носим. Организованная преступность владеет швейной промышленностью. Она осуществляет почти абсолютную власть на территории, занимающей 40 кварталов в центре Манхэттена, где сосредоточены почти все швейные предприятия по производству одежды. Эта власть больше власти, которую мафия имеет в порту, она шире, чем контроль, осуществляемый в аэропортах, и глубже и прочнее, чем владычество в табачной промышленности. Мафия присутствует во всех типах швейных предприятий, от полного владения крупными фирмами по производству одежды до негласного, но достаточно жесткого партнерства в других компаниях швейной промышленности, от командования в закроечных или отделочных цехах до управления самыми низкооплачиваемыми рабочими, занятыми перевозкой ручных передвижных вешалок с одеждой, от грузовиков для перевозки одежды до многих других важных операций в швейном производстве, от раскроя до денежных суд. Ни одна сфера деятельности организованной преступности в городе не испытывает влияния на производственный процесс такого числа самых отъявленных преступных элементов, как район швейной промышленности. По крайней мере, две дюжины фирм на Нью-Йоркской авеню МОД, так называют седьмую авеню Манхэттена, либо полностью принадлежат представителям преступного мира, либо контролируются ими. Кроме того, около 75 фирм, как известно, управляются ставленниками мафии, которые владеют значительным, но недостаточным для осуществления полного контроля над фирмой пакетом акций. Швейная промышленность Нью-Йорка, в которой занято более 200 тысяч работников, дает организованной преступности прибыль в 12 миллионов долларов в год. Эта прибыль образуется не только от законных капиталовложений, но также от множества незаконных операций, таких как ростовщичество, кражи из профсоюзного пенсионного фонда, липовые платежные ведомости, вымогательство, угон автомашин с готовой продукцией, азартные игры и рэкет по защите. Помимо принадлежности некоторых пошивочных фирм мафии и осуществления ею контроля над другими фирмами в центре швейной промышленности в Манхэттене, члены мафии имеют и другие далеко идущие интересы в этой отрасли. Они управляют компаниями грузовых перевозок, которые привозят рулоны материи, а после раскроя и шитья развозят готовую продукцию по назначению в магазины, на перевалочные пункты и в аэропорты. Ростовщичество является другим, весьма прибыльным рэкетом в районе швейных предприятий. Особенностью и, пожалуй, уникальной особенностью власти преступного мира над этим районом является то, что бандиты работают практически в идеальной обстановке сосуществования со своими жертвами. Обстановка в самом центре швейной промышленности, по-своему отличающаяся от других, без сомнения способствует этому. Например, производитель платьев уже заранее взял суду под залог, как и многие производители одежды, связанные с сезонными изменениями ее характера. Он выпустил серию платьев. Он рассчитывает на быструю их продажу и ждет, когда универмаги, фирмы по продаже товаров по почте, розничные и независимые торговцы пришлют деньги за взятый ими товар. Но этого не происходит, по крайней мере, в течение 30 дней. И у производителя возникает срочная проблема, где взять денег для зарплаты рабочим, для оплаты за газ, электричество, телефонные разговоры, страховку и на другие расходы. Его обращение о займе в банк отвергнуто. Он слишком рискованный займополучатель, поэтому он вынужден обратиться к ростовщику, которого встречает в своем офисе, как он встретил бы покупателя. Представители одного из самых крупных и дорогих универмагов Сакса на Пятой авеню. «Ну, ты опять без денег?» — улыбается ростовщик. «Да», — отвечает производитель одежды. «Мне нужно 50 тысяч долларов». «Ну, хорошо, Натан. Ты получишь их. Я положу их завтра утром тебе на стол». «Спасибо, Джо, спасибо. Ты спас мне жизнь». Жизнь Натана теперь зависит от того, сможет ли он своевременно выплачивать, так как американцы стали называть проценты по незаконным сделкам. Проценты? Они могли составлять от 3 до 5% на каждый доллар. Как это сравнивается с процентами за заем у банка? Банк может потребовать 13% годовых, но процент займа в мафии исчисляется еженедельно. Таким образом, взявший заем в 50 тысяч долларов должен будет каждую неделю выплачивать 2500 долларов как проценты ростовщику, который при задержке кредитора с выплатой процентов становится выбивателем долга. Мафия не торопит с возвращением основной суммы долга, потому что если производитель одежды столкнется с проблемой получения денег за свои разосланные платья, он будет платить 2500 долларов еженедельно столько времени, сколько понадобится ему, чтобы получить полностью деньги за произведенный товар. За какие-то 20 недель, то есть меньше, чем за 5 месяцев, мафия вернет себе сумму как проценты и будет продолжать получать эти 2500 еженедельно, так как обычно производитель остается должен основную одолженную сумму, первоначальный 50 тысяч долларов. Организованная преступность никогда не отличалась терпением к неаккуратным, не соблюдающим сроки выплаты должникам. Густые заросли сорняков, выходные пространства вокруг города и многие магистральные дороги с бетонным покрытием скрывают останки должников, которым не удалось своевременно покрыть свою задолженность мафии. Но вероятнее всего, что должника из числа владельцев швейных предприятий не ожидает судьба неплатежеспособного докера в порту или служащего аэропорта Кеннеди. У бизнесмена с 7-й авеню всегда имеется то, что можно дать ростовщикам в уплату за просроченный долг. Он может передать им принадлежащее ему предприятие. Вот почему так много деятелей преступного мира оказалось в числе новых главных владельцев и совладельцев или партнеров такого большого числа предприятий швейной промышленности. Пища, которую мы едим. Мафия владеет пищевой промышленностью. Ни одна крошечная булочка не продается в Нью-Йорке, как и в большинстве других городов Соединенных Штатов Америки, если она выпечена и направлена в торговлю без участия организованной преступности. Ни один покупатель, зашедший в один из фирменных еврейских магазинов по продаже кошерных продуктов, не может приобрести копченую и вареную колбасу или другие продукты, получившие одобрение раввина, как кошерных, которые были бы изготовлены, доставлены или проданы без участия мафии. Вряд ли есть мясная лавка или супермаркет, продающий мясо и мясные продукты, которых не коснулись руки мафии на его пути в магазин. И если мафия не продала мясо от одного из своих законных поставщиков, не перевозила его в своих автохолодильных большегрузных грузовиках, это значит, что говядина, баранина, свинина были угнаны вместе с грузовиком и проданы оптовикам через оптовых продавцов краденного мяса. Обновленный рыбный рынок на Фултон-стрит был полностью перестроен в 70-е и 80-е годы. Все старые дряхлые строения и полуразвалившиеся пирсы на Ист-Ривер вдоль юго-восточного побережья Манхэттена были построены заново или восстановлены после ремонта в их первоначальном виде для сохранения великолепных старых исторических уголков Нью-Йорка. Самому большому обновлению подверглась южная часть старой набережной, которая стала сегодня очень популярным морским вокзалом на Саут-стрит и торговым центром с магазинами и ресторанами. Они заменили уродливые здания, стоявшие долгие годы рядом с всемирно известным финансовым центром на Уолл-стрит. Но одно в истинной жизни рыбного рынка на Фултон-стрит не изменилось. Мафия по-прежнему та же самая огромная белая акула-убийца, которая распоряжается каждым уловом рыбопродуктов и снабжает множество оптовых торговцев, составляющих основу знаменитого рыбного рынка. Ни один омар, ни один фунт трески, ни один моллюск или устрица, выловленные в глубинах океана и попавшие на обеденный стол дома или в ресторане, не миновали клещей мафии. При этом не следует забывать, что мафия как уже упоминалось выше, полностью контролирует докеров, портовых грузчиков, которые разгружают прибывающие суда с уловом скоропортящихся морских продуктов. «Вы не хотите платить на этой неделе?» — спрашивает другой сборщик дани шкипера прибывшего рыболовного судна или баркас. Малейшее колебание с ответом на этот вопрос может повлечь за собой прекращение разгрузки судна, и капитану придется бросать весь улов обратно в море. Потому что, если он это не сделает, немедленно появятся инспекторы санитарного контроля и вручат ему повестку в суд за хранение портящейся и пахнущей рыбы. Рэкет на рыбном рынке Фултон-стрит начался в 20-е годы. И только в 40-х и 50-х широкая публика узнала о его существовании. Это произошло после того, как грабительские порядки, установленные на рынке мафиозным главарем Джозефом Ланци, вызвали появление разоблачительных газетных статей о махинациях, с помощью которых он дирижировал своими преступными помощниками, набросившими удавку на всю продажу и переработку пресноводной рыбы. Джо Зокс, как его называли близкие к нему люди, полностью контролировал рыбный рынок на Фултон-стрит. Ни одна рыба не могла быть выгружена на рынке без уплаты ему $10. Ни один продавец не мог начать торговлю без договоров с Ланцей о выплате ему определенного процента с выручки. Больше того, ни один грузовик не мог выехать с территории рынка, принадлежащей городу, без уплаты Джо Зоксу $50. Хотя власть над рынком прерывалась в 30-х, а затем в 40-х годах в связи с отбытием им тюремного заключения за рэкетирство, Зокс в обоих случаях ухитрился сохранить свой контроль над рынком до самой смерти. Но и она не избавила рынок от контроля мафии над рыбной торговлей. Она крепко окопалась на рынке Фултон-стрит и, как и прежде, держит его под своим контролем. Пищевой промышленности и торговле используется огромное количество различных ножей. Ни одно лезвие, что режет, будь то булочка в магазине или ресторане, ни одно приспособление для нарезки салями или вареной колбасы в магазинах деликатесов, ни один топор, пила или большой нож мясника для разделки туш не минует прикосновения к ним лиц, связанных с мафией. Влияние мафии присутствует при точке любого инструмента, будь он куплен потребителями непосредственно у мафии или приобретен у кого-нибудь еще. Даже если сам точильщик никак не связан с преступным миром, часть его дохода прямо или иным путем неизменно попадает в кошелек бандитов. Поскольку организованная преступность контролирует точку инструментов на все 100%. Во многих операциях по приготовлению мясных продуктов организованная преступность, как стало известно, использует в своих сосисках и других изделиях из фарша мясо, никогда не предназначавшееся для потребления человеком. Многие жители Нью-Йорка могут припомнить те прекрасные дни в недалеком прошлом, когда они наслаждались продуктами, поставляемыми мясной компанией Меркеля. Компания Меркеля имела высочайшую репутацию по части качества продаваемого ею мяса. Но пришел день, когда Меркель продал свое предприятие Шелдону Локитсу, который приобрел его на деньги своего отца Нормана. Норман стал президентом компании, а Шелдон начал использовать в продукции фирмы, в сосисках, колбасах и других полуфабрикатах некачественные продукты. Молодой Локитс связался с поставщиком мяса, находившимся в прямом подчинении у организованной преступности, и с поставщиками конины, мяса и свинины, предназначенных для кормления животных на зверофермах по выращиванию норок. Эти продукты поступали из упаковочного предприятия города Ютика в штате Нью-Йорк, которое специализировалось на скупке у местных фермеров павших или умирающих коров, лошадей, овец, никогда не предназначавшихся для потребления людьми, естественно, без какой-либо санинспекции. Из Ютики это мясо перевозилось в перерабатывающие фирмы в западной части Манхэттена, которыми заправлял сообщник мафии Чарли Ансельмо. Средства на открытие своего предприятия по оптовой торговле мясом он заработал, будучи в течение многих лет ростовщиком. Ансельмо быстро убедил Шелдона Локитса, что ни один из сотни тысяч постоянных покупателей Меркеля никогда не заметит и не почувствует разницу, если в сосисках и другой продукции из молотого мяса окажется мясо больных животных. Однако препятствие стояло на пути распространения дефектных мясных продуктов среди розничных торговцев, пользовавшихся услугами фирмы Меркеля, инспекторы Министерства сельского хозяйства. Но Локитс подкупил их, и они выдали сертификат о доброкачественности на непригодные мясные продукты, выпускаемые фирмой. Используя различные варианты такой тактики, преступности удалось захватить в свои руки и производство кошерных продуктов. Это продолжалось до тех пор, пока комиссия по расследованию штата Нью-Йорк не установила, что большое число фирм, торгующих кошерными продуктами, включали в свои ведомости по зарплате лиц из числа мафиозных структур. Такая практика этих фирм совпала с неожиданным ростом их популярности и, соответственно, с более высокими доходами. Мафия властвует над сбором и вывозом бытового мусора. Никто без согласия мафии не может стать мусорщиком. Также никто не может проникнуть в многомиллионный сексуально ориентированный бизнес в районах Большого Нью-Йорка, кинотеатры, где показывают порнографические фильмы, стриптиз, салоны массажа и многое другое. Новичку в этом бизнесе предстоит получить добро мафии и согласиться выплачивать регулярно дань за привилегию стать частью сексуальной мельницы, которую преступные воротилы контролируют не только в Нью-Йорке, но практически в каждом городе страны. Некоторые виды рэкета, такие как рэкет в строительстве, рэкет в отелях, ресторанах и кафе, были и по-прежнему остаются важнейшими источниками доходов мафии. Но рэкет в этом бизнесе одновременно был ахиллесовой пятой. Длительное и тщательное расследование деятельности пяти семейств и их правящего органа комиссии закончилось 26 февраля 1985 года осуждением по 15 статьям о нарушении законов 9 подзащитных, 5 глав или исполняющих обязанности глав семейств и еще 4 высших руководителей. Они обвинялись в принятии решения о тайном заговоре, в ходе которого комиссия руководила преступной деятельностью мафии, начиная от ростовщичества и азартных игр и кончая торговлей наркотиками и рэкетом в рабочем движении, а также санкционировании убийств членов мафии, включая убийство в 1979 году Кармина Галанте и еще 4 конкретных убийств и покушений на убийство. Кроме того, они обвинялись в осуществлении плана вымогательства на много миллионов долларов, названного клубом, который включал господство над конкретной сферой обслуживания. 5 руководителями семейств, упомянутыми в приговорах, были Энтони Салерно, семейство Дженовезе, Пол Кастелланно, семейство Гамбино, Энтони Коралло, семейство Лучезе, Филипп Растелли, семейство Бонанно и Дженаро Ланджелло, семейство Коломбо. Кастелланно, которого временами называли Паули, мистер Пол и Большой Пол, был убит на Таймс-сквер до того, как окружной прокурор Рудольф Джулиани довел дело против руководителей мафии до суда. Четверо остальных осужденных членов или пособников комиссии были Аниэло Делла Кроче, заместитель главы семейства Гамбино, Сальваторе Санторо, заместитель Лучезе, Кристофер Фурнари, советник Лучезе, и Ральф Скопо, член семейства Коломбо и президент окружного совета бетонщиков профсоюза строителей. Аниэло Делла Кроче умер естественной смертью 2 декабря 1985 года, через 10 месяцев после того, как его привлекли к суду и за 9 месяцев до начала суда. На его место встал другой босс, который был упомянут в последующем приговоре Кармине Персико, глава семейства Коломбо. Необычная команда обвинителей подобрана Джулиани. Он назначил своих помощников Майкла Чертофа и Джона Саварезе обвинителями на процессе и добавил к ним еще одного человека, бруклинского помощника окружного прокурора Джона Гилмора Чилдерса, который на этом процессе одновременно занимал должность специального помощника федерального прокурора. Чилдерс внес огромный вклад в совместное расследование, которое привело к осуждению 8 подзащитных из комиссии Коза Ностры, и его опыт был весьма полезен в ходе судебного процесса. Представленные суду материалы доказывали, что обвиняемые, будучи членами комиссии, регулировали отношения между мафиозными семействами. Обвинители показали, что 8 высших деятелей надзирали за преступной деятельностью мафии, начиная от ростовщичества и азартных игр до торговли наркотиками, и что они проводили в жизнь план вымогательства на многие миллионы долларов из нью-йоркских промышленных предприятий по приготовлению жидкого бетона. Обвинение поставило задачу доказать, что комиссия осуществляла массовое вымогательство посредством жульнической схемы под названием «Клуб». По этой схеме каждый из обвиняемых, за исключением Растелли, был лично вовлечен в контроль за появляющимися подрядами на бетонные работы. Они отбирали те, где стоимость этих работ превышала 2 миллиона долларов, и получали выгодные контракты на поставку бетона и заливку его в фундаменты строящихся зданий. Далее комиссия навязывала свои правила поставок бетона, и если подрядчик не соглашался, то путем угроз, а если это не помогало, то прекращением завоза бетона, его приводили к покорности. Ведь все водители бетоновозов были членами профсоюза водителей грузового транспорта, который всегда четко выполнял все распоряжения мафии. Важную часть обвинительного заключения составляли примеры наиболее тяжких видов преступлений — совершение убийств. Обвинение ставило целью доказать, что комиссия решала споры в семействе Бонанно и других мафиозных семействах, санкционируя убийство главы семейства Бонанно Кармина Галанте, его заместителей Леонардо Капполо и Джузеппе Тирано и других лиц. Свидетели давали показания в течение 34 дней. Обвинение представило более 80 свидетелей и 150 записей подслушанных разговоров, которые не оставили никаких сомнений в том, что комиссия была замешана в каждом преступном акте, перечисленном в обвинительном заключении. Точные, неопровержимые доказательства были представлены из бухгалтерских учетных книг, которые прямо свидетельствовали о том, что взятки и выплаты делались фирмами в размерах от нескольких сотен до 29 тысяч 900 долларов для получения либо поставок бетона, либо для обеспечения заливки бетона в фундаменты зданий после его доставки. Наиболее скандальной частью судебного процесса стали доказательства обвинения, что некоторые нью-йоркские самые престижные рестораны выплачивали огромные суммы денег мафии. Прокуроры Чертов, Савареза и Чилдерс продемонстрировали суду яркие примеры сумм взяток. Дата: с 1975 по 1982 год. Ресторан: Шерри Незерланд, 781, 5-я авеню. Сумма взятки — 7500 долларов в год. Соответственно, с 1978 по 1981 год. Кафе Зигфилд, 227, Вест-стрит. Сумма взятки — 25 тысяч долларов плюс 2 тысячи ежемесячно. С 1983 по 1984. Ресторан Сира Линкольн Плаза. Сумма взятки — 25 тысяч долларов. С 1983 по 1984 год. Ресторан Кенни Стейк Паб, 221 Вест-стрит. Сумма взятки неизвестна. Факты, приведенные в ходе разбирательства, свидетельствовали о том, что работники ресторанов также должны были платить мафии. В ходе процесса произошел эпизод, когда Кармина Персико отказался от услуг своего адвоката. Он взялся защищать себя сам. И, по мнению многих, довольно хорошо с этим справился. Он закончил свою защиту обращением к присяжным. «Пожалуйста, не отправляйте меня в тюрьму только на основании того, что я член мафии». Его просьба не нашла отклика у присяжных. Персико был признан виновным вместе со всеми остальными подзащитными, которые платили за свою защиту астрономические гонорары адвокатам. Энтони Салерно, который получил 100 лет тюремного заключения и 240 тысяч долларов штрафа, такая же сумма должна была быть изыскана и с Персико, должен был бы дожить до 175 лет, чтобы вдохнуть свежий воздух свободы вне застенков тюрьмы. Самое легкое наказание получил боевик семейства Бонанно Энтони Инделикато, 38 лет, который был признан виновным только по статье о двух случаях рэкетирства. Он получил 50 лет тюрьмы и 50 тысяч долларов штраф. Завершение процесса над лидерами комиссии вызвало поток восторженных хвалебных отзывов в адреса обвинителей, выступавших по этому делу. Но более существенным было появление надежды на то, что удар, нанесенный мафии, окажется настолько разрушительным, что она уже никогда не сможет подняться. Это было наиболее успешное применение закона 1970 года о влиянии рэкета и коррупции в учреждениях, закона, известного по аббревиатуре как РИГО. Этот закон устанавливал жесткие наказания за разные виды преступной деятельности, создавая правовую основу для решительного наступления на мафию. Прокуроры начали прибегать к нему, одновременно используя более широкие возможности разрешенных этим законом методов, таких как подслушивание и агентурные внедрения. Прежде тактика прокуратуры заключалась в том, чтобы поймать одного бандита и судить его. Она напоминала действия волка, который нападал на стадо, выхватывая больную или слабую овцу. Теперь мы берем главарей, а стадо не может оставаться стадом без вожака. Так комментировал новую тактику Роберт Блэки, профессор права университета Нотр-Дам, который участвовал в разработке закона 1970 года. Говоря о последствиях осуждения комиссии и вынесении ее членам явно пожизненных сроков заключения, которые полностью исключили какую-либо возможность для 8 мафиозных главарей когда-либо вернуться к руководству, представители правоохранительных органов предсказали, что заключение в тюрьму лидеров создаст обстановку грызни между молодыми, менее опытными руководителями мафиозных группировок, которые начнут борьбу за то, чтобы продвинуться повыше. Это создаст вакуум власти в иерархии организованной преступности, заявил руководитель Нью-Йоркского отделения ФБР Джон Хоган. Нам придется теперь иметь дело с подчиненными людьми, которые недостаточно закалены, не имеют нужных контактов, необходимого опыта управлять делами, так как это делали их предшественники. Они, короче говоря, находятся только в начале своей карьеры. Это позволяет нам легче проникнуть к ним. Рональд Голдсток, глава специальной целевой группы штата Нью-Йорк по борьбе с организованной преступностью, согласился с этим мнением, но он не считает, что мафия уже накануне своего распада. «Комиссия будет существовать», — заявил Голдсток, — «но в ней будут новые люди, никто из которых не работал вместе, и поэтому их способность находить согласованные решения и осуществлять надзор будет ослаблена. Едва ли они будут править эффективно». Федеральный прокурор Джулиани, который руководил и направлял расследование, приведшее к судебному преследованию и осуждению 8 грозных членов комиссии, заявил, именно такие результаты имел в виду Конгресс, принимая закон о статусе Ринго. Он должен стать мощным оружием против всякого рода преступных образований, таких как комиссия. Осуждение главарей организованной преступности является убедительным предупреждением, что гнусные и жестокие преступления, совершаемые мафией, не будут оставаться безнаказанными. И те, кто руководит мафией, несмотря на их мощь и кажущуюся недосягаемость, будут преданы суду и понесут заслуженные наказания. Эти необычные наказания полностью объяснимы, поскольку осужденные эксплуатировали других и угрожали целостности цивилизованного и основанного на законности общества. Правоохранительные органы будут по-прежнему проводить еще больше расследований и привлекать к ответственности лиц, замешанных в любых формах организованной преступности до тех пор, пока отвратительные силы преступного мира не будут полностью обузданы. Но через несколько лет тот же Рудольф Джулиани станет первым, кто скажет, что мы не можем уничтожить все элементы организованной преступности. Хотя он считает, что чем сильнее удары, которые наносят преступности правоохранительные органы, тем более крупные поражения терпит мафия. Тем не менее, организованной и сильной она становится. Не было неожиданностью, что Джулиани и его команда вернулась к своему арсеналу предпринимаемых мер и применила некоторые новые методы борьбы с мафией на очередном судебном процессе.